Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о трезвомыслии. Нам пришло письмо от одной бабушки, ей 86 лет. Она пишет: «Батюшка, скажите, собирать ли мне рюкзак с теплыми вещами? Мне обязательно надо знать, собирать ли мне вещи для гонения, или меня замучают дома на месте. Очень прошу вас ответить». Батюшка, вот, к сожалению, мы с такого рода письмами, обращениями встречаемся уже не первый раз. Я помню, вы рассказывали, тоже женщина к вам обратилась, больная, да, какая-то, на костылях она была, по-моему, да, и тоже написала письмо, просила совета, и очень боялась, что начнутся гонения, она не сможет на костылях никуда убежать. Ни за эшелоном, как она пишет, ни в Сибирь, никуда. И вот очень переживала по этому поводу. Вот, батюшка, вот от чего появляются такого рода страхования? Ведь они не редкость среди православных. То или касается гонений, или ННН, паспортов и так далее. Их довольно много. Вот от чего это появляется, и что можно посоветовать и близким этих людей, им самим, как выходить из такой ситуации? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, это в простом народе бытует, но в церкви этого нет. Церковь живет по заповедям Господним, и церковь этому не придает никакого значения. И надо жить не так, как бабушки толкуют и в кавычках спасают, а так, как Священное Писание нам говорит, святые отцы. И вот надо ждать не конца мира, а конца своей смерти. Надо ждать не Антихриста, а Христа. А у нас все наизнанку. Все не так. Если святые отцы предсказали еще до революции, что Россия будет разбита, как корабль, и от нее останутся одни щепки, но Господь создаст такое чудо, и щепок опять появится корабль, и Россия не погибла. И Господь изберет молодые силы и восстановит все то, что было попрано после революции. То есть Россия не погибнет. И Господь Россию не оставит. То, что было попущено, это за нашу гордыню. И чтобы Россия смирилась, насколько это возможно. Ну и, конечно, Господь Россию не оставил. Сейчас по всей стране открываются монастыри и храмы. только при патриархе Алексее II открылось 800 монастырей и 20 тысяч храмов, и Слово Божие проповедуется, и по телевидению работают каналы, допустим, «Спас», «Союз», а также очень много печатается книг святых отцов, Евангелия. Это самое главное. А также очень много печатают в газетах, по радио говорят. То есть постепенно Россия просыпается. Россия еще должна быть православной. Ведь и предсказано святыми отцами, что Россия не погибнет, что Россия не будет материально богата, а будет богата духовно. А тот бес, демон, вставляет в колеса палки. Все, конец, гонение, надо рюкзак собирать с теплыми вещами, с хлебом еще. Я помню, лет 25 тому назад ко мне приходил один человек, у него был раскладной велосипед, и он всегда с рюкзаком. И там все необходимое было, даже и питание. Я говорю: «Коля, а что ты возишь с собой? Вот а вдруг гонение будет, а я буду как?» А потом уже я увидел его. Он уже машину приобрел в Москве. И однажды смотрю, у него в багаже там столько всего. Я говорю: «Что ты?» А тут у меня ты консервные банки. Правда, я хлеб меняю постоянно. Но у меня все здесь есть. То есть постоянно готовится. Конечно, готовиться надо нравственно, чтобы не быть гордым, не раздражаться, не ругаться, не обижаться, не возмущаться, приводить трезвый образ жизни. Вот это нам пригодится и пойдет с нами в тот мир. А то, что мы здесь, на земле, приготовили лопату, консервные банки, и хлеб, и лук, и соль, все остальное. И ножик, и ложки. Конечно, это нам не пригодится. Даже если и куда-то ехать, могут это все отнять. А потом эта бабушка говорит: «А как я на костылях буду бежать за эшелоном, в который нас посадят?» Ну, можно так вот пророчески сказать, что мы до этого, то есть эта бабушка, не доживет, а нам, как Господь даст. Потому что пострадать за Христа, это надо еще удостоиться, это великая слава и милость Божия. Как мы говорили, что оптинский старец Никон Беляев, когда его посадили в тюрьму вместе с бандитами, и он прислал оттуда письмо, что радости моей нет предела. То есть радость у него какая? Что он за Христа страдает. А что может быть выше? Что он будет вечно жить, что ли, здесь? Так что это огромная милость Божия. А потом те люди, которые с ним, и они тоже приняли к сведению. Может быть, и покаялись, и исправились. Так что вот нужно что сделать? Надо всецело предаться в руки Божьи и готовить не рюкзак с теплыми вещами, с продуктами, а душу готовить. Постоянно читать молитву к Иисусу, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. с покаянным чувством, не торопясь, с расстановкой, потому что это сокращенное Евангелие, молитва Иисусова. И кто ее читает, или читает «Отче наш» и «Богородица Дева радуйся», это как бы золотые копейки мы бросаем в сокровищницу, смотрим, что-нибудь к концу нашей жизни, да, и соберется. А кто со вниманием, с покаянным чувством читает молитву Иисусову, не торопясь, то в это время душа человека освещается, освещается тело, одежда, воздух, жилище. И, конечно, эта ценность огромная. Вот если взять лампу настольную, зажег ее, дает свет, дает тепло. Выключил. Нет ни тепла, ни света. А молитва Иисусова как раз прекрасная возможность нам Господь дал. И читая ее, мы соединяемся с Богом. Почему? А потому что Бог – источник жизни, источник любви, источник энергии. Он дает нам жизнь. И выбросить надо все из головы, то, что сейчас нам принесли люди не церковные, сделать бы раскол в России среди верующих, чтобы все обратили внимание на буквы и на цифры. А это есть язычество. Вот сколько уже об этом говорим. А ведь это началось с 1984 года. А пришло с Запада, это ересь. А мы за нее ухватились. Поэтому надо стараться быть православными, чтобы не было всякой грязи в нашей душе и в нашем сознании. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, почему у меня такой вопрос немножко земной? Почему сейчас при приеме на работу вот существует возрастной ценз? Почему людям 40-50 лет тяжело устроиться на работу? Мы что, уже не люди? И как быть? Я понимаю, что вопрос это не к вам, но очень хочется услышать правильный ответ. Спасибо, батюшка. Когда патриарха Алексея II перед смертью накануне по телевидению журналист спросил, что сейчас мировой кризис. Вот, и на Западе там уже большое возмущение. Патриарх сказал, я думаю, что он правильно сказал, что кризис в нашей душе, в первую очередь. На Западе народ материально обеспечен всем необходимым. А самого главного и нет. Это спасение своей души и спасение ближних своих. Поэтому кризис. И Господь нам сказал, прежде всего ищите Царство Божие, а все то, что необходимо для жизни, оно приложится нам. И квартира, и питание, и одежда, и работа. Бог все даст. Мы привыкли жить на широкую ногу. У меня есть знакомые близко. Они все подряд выбрасывают. Допустим, носочки можно постирать. Нет, ворных выбрасывают. Мол, новые оденешь. Да их еще можно 10 лет носить. И так все остальное. Надо беречь все. А вот когда не берегут, это плохо. Надо быть тоже и экономным, и в одежде, и в обуви, и во всех житейских мелочах. Лучше какую-то копейку помочь ближнему, который острую нужду имеет. Это будет лучше. Но и особенно надо обратить особое внимание вот на что. Не то, что работы нет, а то, что молитвы нет, смирения нет, спасения нет. Разве слово Господа праздное, если 2000 лет оно в силе остается, прежде всего ищите Царство Божие. Оно где? Оно внутри нас. И, конечно, и ад тоже внутри нас. И вот можем узнать, что из нас изливается. То ли Царство Небесное, смирение, послушание, мир, любовь, радость, покой. Или из нас извергается адское состояние, когда гордыня, тщеславие, гнев, зло, обида, раздражение и все остальные страсти. Конечно, это адское состояние. Поэтому мы, православные, должны обратить все внимание на спасение души, потому что Господь нам приготовил новое небо, новую землю. Мы должны умереть и воскреснуть, и будет страшный суд, и все дела наши откроются, а наша жизнь мигом пролетает. Нам Господь дал несколько десятков лет жизни не для того, чтобы здесь наслаждаться, а чтобы в этой жизни приготовить свою душу, запастись многими добрыми делами. Вот, а самое главное – искоренить в себе все пороки и страсти, чтобы они здесь нас не мучили. Потому что если мы не искореним эти страсти, они нас будут мучить в том веке. Поэтому надо здесь стараться и жить из себя все. Тяжело? Да, тяжело. А что, так просто заработать кусок хлеба? Тоже надо потрудиться, порой в поте лица. Так что предайте воле Божией. Будем молиться. Бог сказал, что не бойтесь, малое стадо, я всегда с тобой. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка и матушка Иоанна. Батюшка, у меня вопрос такой. Вот я ложусь в постель, и чтобы мне как бы быстрее заснуть, я мысленно произношу Иисусову молитву. Допустимо ли это? Ну, мы всегда должны так делать. Как спать ложимся, очень полезно руки сложить на груди, так крестообразно, и сказать: Господи, ну, осени Тебя, благодарю Тебя за прошедший день, благослови меня на сегодняшнюю ночь. И засыпая с молитвой Иисусовой. И просыпаясь с молитвой Иисусовой. Как проснулись, должны соединять себя крестом и сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Также Матерь Божия, Ангел-Хранителя. И это сделать с поклонниками. И с молитвой Иисусовой, одеваясь, умываясь, вот. И прежде всякого времени должны прочитать утренние молитвы. Если мы с утра начнем молитву Иисусову, она будет у нас весь день. Так святые отцы говорят, то, что мы засыпали на мельнице, с утра оно будет молоть весь день. Так вот наш ум, дать ему работу. С утра начали молитву Иисусову, и она будет продолжаться весь день. И, конечно, мы себя должны настроить так, что Господь постоянно с нами, что наша нательная рубашка дальше, чем Господь. Он знает все наши мысли, знает тайны сердца, Ему все известно. И так, что Господь всегда видит нас, очи Господни непрестанно на нас взирают. И в присутствии Бога мы все должны делать, говорить и мыслить. И, конечно, можно научиться правильно мыслить, чтобы ни одной мысли у нас грязной не было. Научиться отсекать эти помыслы. Это удастся нам легко. Но трудно будет нам бороться, труднее, с нашими страстями. Ну, чтобы, допустим, никого не осуждать. Или не раздражаться, или не обижаться, или гордиться, или избавиться от пьянки, или от курева, или от наркотиков, или от блуда, или от чревоугодия, или от лености. Это уже труднее избавиться. Но если человек обратит на это внимание особое и потрудится, он может быстро избавиться от курева, от пьянки. Это в нашей власти. А для того, чтобы было полегче, надо вспомнить от юности все грехи, во всем покаяться, то есть, чтобы очистить душу. И тогда Господь нам даст благодать. И с помощью благодати Божией мы можем победить любой грех, любую страсть, призывая на помощь Господа, Матерь Божью. Вот наш совет вам таков. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, сохрани, рабочая Татьяна. Скажите, пожалуйста, у меня, значит, у сына в этом году 40 лет исполняется. Ну почему народное поверье говорит, нельзя его отмечать? Как наше православие объясняет? Или это не важно? Спасибо. Спаси, Господи. Господа благодарить надо за каждый день, за каждый час, за всякое благодеяние Божие. Можем Бога благодарить за каждый год, за 40 лет, за 30, за 50, за 100. То есть Господа благодарить, когда мы читаем в Библии, Иов многострадальный. Сатана, когда явился к нему, ну и говорит, что вот он благодарит тебя за то, что ты ему все посылаешь. А Господь говорит, ты испытай его. Значит, Иов многострадальный, Бога благодарил, что он дал ему детей, 7 человек, дал очень много стада, и все богатство, какое у него было. Он благодарил Господа. Поэтому и благодарить надо Бога за все. Правда, этому надо научиться. Допустим, можно учиться никогда никого не осуждать. Обратить на это особое внимание, что мы все подсудимые, единый судья Господь, я с сегодняшнего дня никого не осуждаю. А если вдруг собрались вместе все, обязательно будет какое-то осуждение, кого-то затронем, так надо уметь этот разговор перевести на другой разговор, чтобы не касаться других лиц, потому что мы все подсудимые. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите, следующий вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Александр из Москвы. Отец Авросий, вы как-то очень хорошо сказали не один раз, что от всех страстей нужно отучить себя вот в земной жизни. А вот, знаете, у меня всегда возникает вопрос. Ведь мне казалось все время, что тело хочет много выпить, там, ну, водки, или там переесть, или там еще что-то такое. Но ведь в будущей жизни тело отсутствует. А остается только душа. Вот вы поясните, пожалуйста, душа все-таки может хотеть пить, переедать и так далее? Вот, ну, вот все страсти, они, если, ну, если, конечно, человек в этой жизни себя не отучил. Вот как-то мне вот неясно, будьте добры. Ну, тело, оно требует пищи. Для чего? Для того, чтобы была энергия, трудиться. А когда душа выйдет из тела, это же страсть от души, допустим, напиться, накуриться, наркотик принять. Это страсть не тела, а страсть души. Но, как мы и знаем, в Священном Писании Господь говорит, что страсти наши идут откуда? Из сердца. Из сердца идет прелюбодеяние, блуд, из сердца идет убийство, гордыня и все остальные страсти, а не от нашего сердца. Но имеется в виду не то сердце, которое качает кровь, а имеется в виду духовное сердце. Да вот когда душа выйдет из тела, тело что? Оно сгнило, рассыпалось в прах земли, то есть отдалось земли, а душа как личность осталась. И у человека появится желание пить, курить, наркотик принять или еще какой-то грех совершить. Это страсть души. А вот когда Господь воскрес с новым телом обновленным, и Он явился к ученикам при закрытых двери, с ними кушал, пил воду, кушал пищу, пил воду, и удалился через стены, ушел. Так что это наша страсть души. Вот человек больной, тело не может принимать пищи. Но я видел одного старика, уже ему лет 90, он лежит больной, еле дышит, но разговаривает. Отключи-ка радио, что там говорят. Любопытство осталось. Конечно, это любопытство не тела, а любопытство духа, нашей души. Так что вот это желание знать, добро творить или зло творить, ну, то есть грехи, страсти, они остаются с нами и идут в мир тот. Так надо в этой жизни от них избавиться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божья Наталья, батюшка, скажите, пожалуйста, я узнала статистические цифры, значит, в 11 раз возросло желание сделать аборт, то есть убить младенца, разорвать его на части и выбросить, за 4 месяца вот этих кризисных. Я думаю, что как бы нам сделать так, потому что они не имеют питания, эти матери. Когда я расспрашивала, ответ получается такой: нет питания, нет жилья. То есть нужно при монастырях какие-то общины православные создавать. В Ивановской области у вас это уже намечается, в Тимирязево. Вот мы уже с батюшкой начинаем, одна беременная уже там спасается. Как-то это нужно, чтобы это приняло все. Я понимаю, что Святейший сказал, что русский народ все претерпит, и перечислял даже что, и без света, и без того, и без этого. Но все-таки что-то, по-вашему, делать надо. Как мы можем объединиться? И вот этот ужас, когда нас лишают будущего. Дети – это наше будущее, и грех страшный. Как можно с этим смиряться? Как можно с этим вообще смириться? Я знаю, что вы страстный противник абортов. Пожалуйста, помогите. Невозможно с этим жить. Спасибо, Господи, матушка. Конечно, мы еще трудностей не видели в этой жизни. Мы даже не знаем, что это такое. Человек может маленький кусочек, грамм, допустим, 50 или 100, съесть, стакан воды выпить, и он будет сытый, и может работать. То есть можно себя сузить, ограничить во всем. И в одежде, и в жилище, и в питании. Во всем. Человек способен на все. То есть мы забываем о Боге, что Господь нам дает растворение воздухов, изобилие плодов. Все Господь нам дает. Но мы этого не ценим. Как многие, вы же знаете, видели, хлеб бросает в урны. Пирожок откусил, бросил его. Или пинают хлеб, или пирожки пинают. То есть не ценят. А как человека вразумить? А вот когда прижмет, вот тогда и будет ценить. Теперь случаев больших и малых не бывает, до мелочей. Если Господь это попустил, значит, Он знает, что это нам полезно. А почему? Потому что Он наш Отец, а мы Его дети. Разве Он не знает, что нам это надо? Чтобы для вразумления, чтобы не забывали о Боге. Конечно, если бы люди исполняли заповеди Божьи все на земле бы рай был, не было бы этих катаклизмов, всяких бесси. Было бы все мирно и спокойно. Если мы так настроим себя, Господь невидим будет кормить. Он же накормил 5000 людей 5 хлебами и 2 рыбками. И сколько еще коробов набрали. Так что Господь поможет. Но для примера расскажу. Один человек в семье жил. У него, наверное, детей 5 было. И он весь день работал, и никак не мог прокормить свою семью. Было очень тяжело. И однажды он обратился к одному старцу, который недалеко в пустыне жил у него. «Очередь, как мне быть?» Он ему говорит: «А ты попробуй так. Помогай другим людям. Вот давай милостыню нищим». Он: «Как? У меня не хватает». «А ты попробуй. Вот, допустим, если хлеб испекли, возьми один хлеб, да вот нищим отдайте. Или напекли пирожков, хоть один-два пирожка отдайте нищим. Через этих нищих принимает Христос в свои руки». Он дал ему совет, и он, скрипя сердцем, стал давать. И чем он больше давал, тем больше у него пребывало в доме. А самое главное, дети стали уже немного есть, а меньше. И сытнее стали, и здоровее стали, и уже одежда не так стала изнашиваться. И потом он стал спокойно прокармливать семью, одевать. И успокоился, что не мог семью выкормить. Все было хорошо. Бог помогает нам. Господь что? Дает и нам и дождь, дает и нам и солнце. И Господь растит то, что мы посадили. Нам только всего посадить и сохранить, прополоть и убрать. А все Бог дает нам. Посмотрите, там 6,5 миллиарда людей. Господь же кормит всех и дает и воду всем. Но понятно, потому что народ Господа не хочет прославлять. Уклонились в язычество, а порой и служат сатане. Ему поклоняются, а не Господу. И лишаются и продуктов, и воды. Хотя Господь всем посылает. Но образумить-то надо, что есть духовный мир, что надо за всю свою жизнь прожитую давать пред Богом ответ. И это надо, на это обратить надо особое внимание. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря «Разбойника благоразумного». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Международный фестиваль православного кино «Радонеж» приглашает вас на показ лучших фильмов лауреатов о вере и спасении за 2008 год. Фильм «Русский заповедник», автор сценария, режиссер-оператор Валерий Тимошенко, город Краснодар. Это фильм «Портрет», главным героем которого является отец Виктор Салтыков, настоятель храма села Жарки Ивановской области. Батюшка, вот мы с вами этот фильм посмотрели, «Село Жарки», где вы служили. Да? Фильм, конечно, очень интересный, и удивительная операторская работа, и отец Виктор, конечно, священник, очень интересный. Вот даже особое местечко, да, Жарки, там же были и мощи обретены в свое время, блаженного Алексея Елнинского, да, и вы там служили, сколько там лет прослужили? 2,5 года. 2,5 года, да? Это, наверное, было первое место как раз, вот, да, когда вы попали в Ивановскую область. Конечно, фильм очень интересный, и мы всем советуем приехать посмотреть. Это будет в Белом зале демонстрация Центрального дома кино завтра в 16:00. И кроме этого фильма, еще показывают фильм «Николай II. Сорванный триумф», автор сценария Петр Мультатули, режиссер Евгений Крылов, город Екатеринбург. В фильме предпринята попытка понять, какой была Россия во времена царствования Николая II и какой она могла бы стать, если бы не революция 1917 года. Личность императора Николая II предстает очищенной от мифов, не имеющих ничего общего с историческими фактами. И фильм «Сим победиши». Автор сценария Валентин Курбатов, режиссер Татьяна Недосекина, город Псков. Фильм рассказывает о рождении освящений холма славы под Изборском. Показ уникальных фильмов и встреча с их героями и авторами состоится 17 февраля, то есть завтра, в 16:00, в Белом зале Центрального дома кино, улица Васильевская, дом 13, проезд до станции метро «Белорусская кольцевая». Бесплатные билеты можно получить на радио «Радонеж» с 11 до 18, а также в Доме кино перед началом показа. Завтра, 17 февраля, в 16:00, Белый зал Центрального дома кино, улица Васильевская, дом 13, проезд, станция метро «Белорусская кольцевая». Билеты бесплатные. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы слушаем, говорите. Батюшка Амбросий, у меня вот сахарный диабет. В другой раз хочется причаститься, а я делаю инсулин утром. Мне обязательно надо, как бы, заесть. Вот как быть? Ну, я могу посоветовать, матушка, так. В том храме, где вы бываете, где причащаетесь, вы этот вопрос должны с батюшкой решить, договориться. Вот, может быть, не на ранней литургии, а на поздней. Вот. Вам благословит. Конечно, я от одного человека слышал так. Шутя он говорил, что диабет, вот архиерей, когда служит, в правой руке у него трикирия, а в левой руке дикирия. По-гречески это значит 3 и 2. Диабет от двух обедов. Конечно, вот когда в жизни было, вот, постом не соблюдали, давали свободу своему телу, все кушали вдоволь, поэтому и приобрели. Вот когда блокада была в Петербурге, очень многие люди исцелились от болезни желудка и от многих болезней. Поэтому надо стараться и в пище быть воздержанным. И, конечно, пост он никогда никому не повредил. Он приносит огромную пользу. Ведь овечки, они же травку щиплет, смиренные, кроткие, а чем, допустим, тигры, волки, львы, собаки, они мясо едят. От мяса становятся агрессивными. Один английский ученый сказал: если желаете, чтобы ваши дети были злые, грубые, больше давать им мяса, пусть едят. Но мне одна женщина-переводчица где-то в правительстве учила одну девочку немецкому и английскому языку. И вот эта девушка такая высокая, 14 лет. И она спокойно большую курицу утром съедала, в обед съедала, вечером съедала. Помимо этого все съедала. Конечно, обязательно она приобретет какие-то болезни. Поэтому надо стараться, чтобы человек все внимание обращал не на плоть свою, а на душу, чтобы Господь дал свободу нашей душе. А вот когда человек все внимание обратил на плоть свою, вот ест, пьет, спит, конечно, будет повреждение. Надо дать все-таки пищу для души. А пища – это Слово Божие, Евангелие. Читать надо каждый день молитвы Иисусова, читать Псалтирь, читать духовные книги святых отцов. То есть вот как кастрюля с борщом. Если не подогревать, она остынет. А если будешь подогревать, она всегда будет горячая. Вот точно нашей душе, когда мы будем читать духовные книги, в церковь постоянно ходить каждую субботу, вечером, воскресенье, все праздники, будем молиться утром и вечером, молитву Иисусу, это идет постоянное подогревание нашей души. И на душе будет радость, мир и покой. Как молитва только отсутствует, все, появляется печаль, уныние. Становится плохо, начинается раздражение, то есть холод в нашей душе. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Пожалуйста, вот такой у меня вопрос. А какова посмертная участь шизофреников? Ведь они же не изжили своих страстей, и неужели там их тоже ждет мучение? И второй вопрос. Объясните, пожалуйста, я не совсем понимаю. Вот Господь сказал, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. А разве похоронить своих родителей – это не наш долг? Спасибо большое. Спасибо, Оса. Ну, последнее. Те люди, которые пошли за Христом, и вдруг отец умер, который не хотел знать Христа, не признавал его, то есть не признавал Бога, а ученики пошли за ним. И вот один ученик обращается, что мой отец умер, но Господь духом знал, что нельзя туда идти, ему не полезно. И он сказал: предостав мертвецов хоронить мертвецам. Вот с этой целью. Участь шизофреников, то есть больных людей. Я сегодня утром встал, поехал в Сергию Лавру из Москвы. Одна молодая женщина подходит ко мне и говорит: «Батюшка, я что-то теряю разум. Я шутя говорю, с дураком меньше спросу. Если человек знал Господа, постоянно ходил в церковь, каялся, причащался, и хотя он больной, то Господь его не оставит. С него меньше спроса будет, потому что он больной. А тот человек, который трезво все понимает и знает, что есть больницы, больное телом бежит куда? В поликлинику или больницу лечиться. А когда заболел душой, он куда должен идти? Он должен идти в храм. Это духовная лечебница. И, конечно, раньше, до революции, когда было 78 тысяч церквей, и человек совершил какой-то грех, совершил грех душой и телом, и он начинает страдать и мучиться. Он сразу бежит в храм, кается. И там оказывают для него огромную помощь, может быть, и пособоруют его, дадут какую-то маленькую пятимью для утешения. И смотришь, он восстановился. А когда сейчас человек в церковь не ходит, не молится, не кается, а грех за грехом, и столько набирается этих грехов, что человек уже теряет и сознание. Уже у него начинается в душе разлад. Ведь что такое разлад? Вот взять, ну, разврат. Взять бревно и вдоль его топором рассечь, развалить его на две половины. Или взять человека, в морге лежит, и взять его разрубить на две половины, развалить. Вот точно так же, когда кто-то изменяет своим супругам, это называется разврат, то есть развалил в своей душе. И что, будет все прекрасно, хорошо? Конечно. Человек душой и телом согрешил пред Богом. Если не покаяться, у него и с головой будет плохо, и в душе будет плохо. И таким путем человек может быть больным шизофреником, даже не подозревая этого. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, добрый вечер. Я давно слушаю ваши лекции, люблю вас, хорошо к вам очень отношусь. Значит, вот у меня такая ситуация была, когда я устроился на работу, мне предоставили общежитие. И первое время я не смог вот это терпеть. Был шум за стенками, музыка там и так далее. Я взял на свою голову, попросил другую комнату. Вот, переселился и стало еще хуже. Вот вы говорили, что от искушения убегать, потом человек может не выдержать, может быть еще хуже. Вот точно так и произошло. Вот, ну, где-то скоро год уже будет, вот не могу привыкнуть. И стены тонкие, не молиться. Ну, тяжело очень. Вот, что вы посоветуете? Спасибо, Господи. Ну, что могу посоветовать только всем, что случаев больших и малых не бывает до мелочей. Если где-то мы оказались, но перед этим надо помолиться, чтобы Господь сам через людей все устроил. Допустим, дали работу, или дали общежитие, или дали квартиру, или какое-то искушение у нас бывает. То есть надо научиться все переносить, все терпеть. Потому что не ближний больной. Понятно, что он больной. И мы больные. А ближнего надо потерпеть. Он больной. Допустим, я больной. Мы должны друг друга потерпеть. И когда мы настроим себя и будем терпеть, то привыкнем к этому. А если мы от этого избавимся и другое пожелаем, а там нам еще хуже будет. Надо научиться Богу благодарить за все. Ну и, конечно, настроить себя надо. Если уж не дают молиться, так вот, можно даже, когда молишься, ватой заткни уши, чтобы их не слышать. Или есть такие дыр-уши, вообще ничего не слышно. И можем молиться. И молиться везде можно. Даже выйти на улицу, молитву Иисуса можно читать. Никто не будет мешать нам. Куда бы мы ни пошли, везде мы можем быть с Богом. Как вот в лесу человек идет, он может даже деревья не замечать. Так человек, когда настроился на молитву, и в Москве среди огромной массы народа, и в метро, и на улице, можно не обращать внимания ни на кого и ни на что, и читать молитву. И, конечно, вот много цветов в поле, но не мне такой цены, какую цену предоставляет тот цветочек, который из асфальта вылез на проезжей дороге или пешеходной дороге. Он цветет там. Вот у нас тоже было такое. Асфальт положили, а из асфальта, смотришь, вылезли цветочки. И человек должен среди этого мира тоже должен быть цветочком для Господа. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. мир вам. Вот такой у меня к вам вопрос. Вот общее дело с человеком в храме. И, в общем, часто портит он это дело. Он портит это дело, понимаете? И когда ему начинаешь доказывать не потому, что там счеты свести, все, что так нельзя, что это мы не для себя делаем, это общее дело нужное. Вот доказывает с пены у рта, что не так, с одного переходит на другое, на вранье, и потом в бешенство. И вот никак, вот спокойно даже, все нельзя ничего доказать. Вот как, что это значит? Это наша испорченность, наша гордыня. Старец Паисий об этом говорил, когда он был послушником в монастыре на Святой горе Афон, Греции. И там был мастер, столяр, делал окна. А он делал окна отлично, все к нему шли. А тут мастер, он слабенький по сравнению со старцем Паисием, давал размеры, а я ему говорю, что это не подходит, это криво будет. Он говорит, я тебе сказал, делай, с таким криком. Ну вот я и делал по послушанию. А когда сделал, они все неправильно. А я ты подумал, почему же это мне Господь попустил? А вот попустил за что? Когда я в миру был столяром, рядом со мной еще человек жил тоже столяром. И все шли ко мне, и они к нему. Я как-то где-то внутренне подумал, что я лучше делаю, чем он. И вот Господь меня попустил, когда пришел в монастырь. Как это вредно думать, что вот я лучше, чем другой. Батюшка, мы с вами начали разговор, передачу о трезвомыслии. Вот скажите, пожалуйста, от чего все-таки у нас появляется такое вот неверное восприятие информации, неверное отношение неправославных, хотя считаются люди православными, каким-то явлением, то ли это связано с маловерием, то ли с неграмотностью, какой-то незнанием, или это связано с нашей гордостью, вот, греховностью, или от того, что вот человек как-то духовно вот не растет. С чем это связано, и как вообще, возможно ли научиться трезвомыслию? Машка, я думаю, что это от нашего воспитания. Вот, допустим, Троица Сергия Лаврия, те студенты, которые прошли образование семинарское и академическое и получили от профессоров хорошее познание, они очень сильно отличаются от тех священников и от тех людей, которые в Западной Украине живут. Там все перемешано вот с этим колдовством, оккультизмом. Все подряд, вот этот колдун, все подряд. Это я был там 5 лет, и это заметил. Они всем шьют эти нехорошие названия. И получается, что богохульство, если, допустим, священник помолился за кого-то, и Господь дал этому человеку исцеление, ну, Матерь Божия там дала. Вот, и Господь помогает, и Иов. Они говорят, это вот колдун помог. Вот и Христос говорит, это хула против Духа Святаго. Это вот наше необразование. И поскольку мы здесь вот сейчас живем, да, от Матери Церкви не получаем, ну, надо сказать, что такой период был тяжелый, когда храм открыли, а священники не получили духовного образования. Вот, и пришлось рукополагать тех людей, которые столяром, или водителем, или слесарем. Ну, так он в церковь ходил, немножко научился читать по-славянски. Вот большинство и от них пошло, потому что они тоже с этим народом ННН, три шестерки, вот, и о последнем времени. Вот это беда. То есть, батюшка, это наша как бы неграмотность, с одной стороны. Наша неграмотность. И нежелание, может быть, и узнать что-то лишний раз, почитать. Да, потому что день страшного суда. Господь не будет спрашивать, брал ты ННН или эти шестерки откуда-то придумали. Хотя в Библии нет ни одной шестерки, там только страница 666, потому что это арабские цифры. Вот, а пишут только прописью 666. И это опять же для пользы людей, для того, чтобы они спаслись. Вот. Обращаем внимание на эти цифры, на эти буквы и на последнее время. Ну, мы как говорили, что уже в последнее время 2000, уже 3009 год. Это все в последнее время. И оно еще пройдет, допустим, 500 лет, оно будет все считаться в последнее время. Батюшка, но если вот не хватает образования, грамотности такой духовной, то как ее обрести, где ее взять? Машка, еще знаешь, как я был однажды, вот лет 8 или 10 на рождественских чтениях, и там мне вопросы задавали, я выступал, и одна женщина с Сургута: «Батюшка, благословите меня». Я подошел, говорю: «Бог благословит, матушка». «Батюшка, вы ведь в нашем городе были, столько много говорили, а теперь вы отпали от православной церкви, уверовали, да, в Антихриста. Как же так? Вот, вы не верите в эти шестерки, в эти три буквы». Я говорю: «Зачем мне эти три буквы, это эти шестерки, когда я должен верить в Господа? И в день страшного суда Господь не будет спрашивать». Это он будет спрашивать: накормил ты голодного, одела ли, посетила ли, принял вот странника, нищего, в тюрьму пошел. Вот это будет Господь спрашивать. И наше внутреннее состояние. Нам передали записочки, просят и нас, и вас помолиться о здравии Ольги, болящих Веры, Ирины, Елены, Марии, тяжелоболящих Евгения, отрока Георгия, Евдокии, младенца Екатерины, Ирии, Петра, Натальи, Николая, Людмилы, Елены, Ариадны Сачады, Любови, Елены, Евгения, тяжелоболящих Схиигумени Стефании, Ирины Сачады, Андрея, Ирины Сачады, Юлии Сачады, Нины, Павла, Марины, Ксении, тяжелоболящих Любови Владимира, Антонины, Ии Михаила, монахини Алипии, Татьяны, Валентины, Александра, монахини Раисы. И о упокоении новопредставленного отрока Симеона, Иоанна, Александра, схемонахини Натальи, Николая, Виктора, Анастасии. Но наша передача уже подходит к концу. Наверное, уже не успеем принять звонок. В среду у нас будет прямой эфир. Батюшка будет отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, подготовьте свои вопросы. А сейчас, батюшка, в завершение передачи. Все-таки вот трезвомыслию, как все-таки научиться с помощью чтения духовной литературы, Евангелия, или слушать проповеди, или больше молиться, или через покаяние очищать душу. Вот возможно ли этому вообще научиться трезвомыслить? Да, это можно. Только не надо увлекаться теми книжками, которых сейчас очень много. И там особо-то духа нету. Вот. А больше надо читать Евангелие, это слово Бога, Творца Вселенной, и послание святых апостолов, и дух святых отцов. Это в первую очередь надо уяснить. Когда мы впитаем в этот дух, он принесет нам огромную пользу. И мы правильно будем мыслить в этой жизни. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.